По ровной и гладкой трассе медленно проезжал почтовый грузовичок, из которого в стороны домов выскакивали стопки утренних газет. Листаясь легкими рывками, газеты оседали на газоне, на асфальте и сразу же находили своих читателей. Обычно это были люди, которые как раз выходили из своих домов на работу или на прогулку с собакой. Многие из них уже знали своих курьеров и встречали их улыбкой или маленькой беседой, попутно садясь на скамейки или на ступеньки своих домов. Автомобили и прохожие с шумом проносились мимо. В это время глава семьи Алексей Шестаков мылся в душе после небольшой совместной пробежки со своей дочерью. Мощное, мускулистое тело красногвардейца было покрыто разнообразными татуировками с разных мест несения службы. Афганистан, Ангола, Вьетнам, Абхазия, Куба, Гондурас, везде, где требовалась помощь страждущих пролетариев, он приходил. Он носил все эти отметины службы с особой гордостью. Это было для него памятью и воспоминаниями о его долгом боевом пути. Недавно он вернулся с очередного такого места. Операция по изгнанию радикалов из Таджикистана закончилась больше 4 дней назад, но вернуться он смог только вчера. И душ сейчас им воспринимался как божья благодать. В жарком климате южной страны он себе такого позволить не мог, поэтому закончил мыться в душе только полчаса спустя. Алексей вышел из душа, теперь когда пот, после небольшой пробежки вместе с дочерью, смыт, он чувствовал себя чистым и удовлетворенным. Переодевшись, он вышел из ванной комнаты. Когда он пришел на кухню, несшийся оттуда аромат свежих булочек заставил его заулыбаться. Его жена Милина была непревзойденным пекарем, и он всегда с нетерпением ждал своей порции угощения. Пока Милина заставляла стол для завтрака, Алексей приблизился сзади и обнял ее, уткнулся носом в ее волосы, вдыхая запах ромашки и легкой нотки корицы. Это был запах, который он никогда не мог забыть и который стал максимально родным и понятным для него уже на протяжении многих лет. Когда Милина позвала детей на завтрак, Алексей улыбнулся ей в ответ, и они сели за стол, где их ждали вкусные булочки и тепло семейного очага. Булочки, которые Милина испекла, были абсолютно восхитительными, особенно по сравнению с концентратами, которые недавно появились в армии в качестве еды в полевых условиях. Однако девочкам они очень полюбились, возможно, потому что они были выполнены в виде шоколадных батончиков с замысловатой упаковкой, которые казались детям очень красивыми. Хотя, конечно, нельзя жаловаться, батончики — это был удобный вариант для перекуса во время операции и походов, который давал дополнительную энергию и поддерживал боевой дух во время сложных моментов на поле боя. Армейские нутрициологи постарались хорошо, да и дизайнеры тоже, что не отменяет того, что это не лучшее питание для растущего организма. Кажется, если бы Алексей узнал 10 лет назад, что он будет жить в эпоху, когда советская армия станет прошлым и на ее место придет русская армия, которая по внешнему виду будет мало чем отличаться от американской, он, возможно, не поверил бы в такой исход событий. Он никогда не недооценивал врагов своей родины и понимал, чего хотят добиться высшие чины и президент, пытаясь все своровать у западных стран и приспособить здесь, в России. Нам есть чему поучиться у иностранцев. Новый подход к вооруженным силам, который был предложен и реализован в Федерации, привел к первым положительным результатам. Это было продемонстрировано во время гражданской и пятидневной войны, которые показали, что армия и федерации в целом способны к адаптации и изменениям. Особенно последний конфликт, который был организован в формате полицейской операции, так как враг, несмотря на его хорошую вооруженность, мало что мог противопоставить армии нового времени. Согласно принципу, что каждая жизнь солдата имеет огромное значение, даже более сакральное, чем в советской, каждый боец был максимально экипирован и защищен. Экипированный в силовой доспех и окруженный поддержкой беспилотных летательных аппаратов и идущий вслед за мобильными боевыми платформами, после массированной артиллерийской, авиационной и ракетной подготовки, на поле боя каждый боец должен был представлять собой грозную боевую единицу. Пока что таких подразделений, относительно всего количества вооруженных сил, было очень мало, и их можно было пересчитать на пальцах одной руки. Тем не менее, оставляет много места для фантазий, что может представлять из себя полностью реформированная русская армия. Проблема современной армии будет в незащищенности пехоты, а конкретно ее высокие потери при штурме и взятии городов. Именно укрепленные населенные пункты станут камнем преткновения для армии грядущего. И если танковые корпуса, наступающие через относительно удобные равнины, можно уничтожить артиллерийским огнем, а потом встретить окопавшейся пехотой, и без особых потерь остановить врага. То города, для старой пехоты настоящая головная боль. Бетонные джунгли крупных городов смогут остановить продвижение даже хорошо обученной и вооруженной армии. И если только армия осаждающих не сотрут город с лица земли с помощью артиллерии, ракетных систем и бомбардировщиков, быстро город взять без больших потерь не получится. Поэтому современная доктрина федеральных войск так прогрессивна. Бронированные штурмовые группы смогут брать города без большого ущерба для себя и для самой городской инфраструктуры. Подобная экономическая целесообразность была очевидна, и начинаешь понимать, что дорогая экипировка и броня с оружием для бойцов со временем окупится. Ведь содержать такого бойца дешевле, чем потом отстраивать целые города из руин. Но думая об этом, начинаешь понимать и другое, что правительство клепает столько штурмовых частей очевидно для войны, видимо, в будущем нашей армии придется часто штурмовать города. Неутешительная, конечно, мысль. Леша, внезапно Алексея из раздумий вырвал голос жены. Что-то случилось. Милина положила свою маленькую ладошку на громадную лапищу мужа. Да, задумался просто. Ну хорошо, дети уже поели, ну что, поедем в супермаркет, надо продуктов закупить на неделю. Да, конечно, поехали. Позавтракав, семья Шестаковых не спеша загрузилась на пикап. Громадная махина местного производства, его собрали на новом автомобильном заводе под Электроградом. Когда все домашние уселись на свои места, Алексей повернул ключ зажигания, и шестицилиндровый двигатель заревел словно медведь. Машина послушно покатилась по дороге. Когда Алексей выехал на главную дорогу, он проехал мимо множества красивых загородных домов, которые были построены плановыми застройщиками. В России это было новшеством, потому что обычно подобные поселки застраивались стихийным образом из самых разных материалов, не придерживаясь единой планировки и схожего архитектурного ансамбля. Новая застройка в пригороде Электрограда смотрелась очень выигрышно в глазах обычного гражданина Федерации. Алексею тоже очень нравилось, как эти здания являются своего рода примером нового стиля в российской глубинке. Это заставляло его чувствовать, будто он не уезжал из Огайо. За годы работы в Штатах, он привык к тому комфорту, да и понимал, что дети, почти всю жизнь там прожившие, привыкли к той жизни. Поэтому немного переживал, какова будет их реакция, когда они приедут на свою настоящую родину. Но, к счастью, в этом плане Россия за эти годы сильно изменилась, и приятно его удивило. И хоть пока не вся Россия похожа на то, что построили в Электрограде и его окрестностях, Алексей понимал, что с энтузиазмом нового президента это лишь временно. Машина проехала мимо огромного стадиона, принадлежавшего активно воздвигаемому Электроградскому технологическому институту. Его корпуса и кампусы были отстроены с нотками федерализма, георгианства, кейп-кода, готики и восхитительной псевдославянской архитектуры. Этой осенью университет должен принять первых своих студентов. Возможно, в будущем, если Наташа захочет, она поступит в этот университет, и Лена за ней, хоть он и новый, не думаю, что он плохой. Надо понимать, кто его курировал, имея в виду президента Железнякова. Новый правитель уже доказал, что не будет вкладывать деньги на всякую глупость. Да и признаться, мне будет спокойней, если дочки будут рядом. Затем за раздумьями Алексей и не заметил, как машина уже подъезжала к гипермаркету. Вот на горизонте показалось огромное здание размером с гору, поражавшее своей площадью любого, кто бы увидел его. Мегамаркет окружала не менее грандиозная парковка. Но что самое удивительное, эта громадина была не единственной в городе. В столице было минимум еще десяток таких же огромных торговых монстров. Не помню, чтобы даже в Огайо было нечто подобное, подумал Алексей. Была сеть гипермаркетов Walmart, но и они были поскромнее в размерах. В супермаркете пришлось провести 3 часа, для Шестакова это было утомительно, но кажется, жена и дети даже не запыхались. Когда машина поехала обратно домой, женская половина семьи была полна сил, в отличие от Алексея. В голове у главы семьи сейчас крутилась одна конкретная мысль: приеду домой, завалюсь на диван и буду смотреть телевизор. Но не успел он даже представить, как будет отдыхать, ему позвонили на рабочий коммуникатор, очевидно, он был снова нужен на работе. Глава 46. Федерация. Москва. Телестудия одной крупной телевизионной компании. Большое помещение. Большой стол, 2 стула и огромный экран с названием передачи. В камеру смотрит улыбчивый ведущий, рядом с ним довольно молодой политик, с довольно неприятным выражением на лице, смотрел куда-то в сторону. Ведущий: «Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня к нам в гости пришел лидер Либерально-народной партии России, Владимир Вольфович Углеводский, видный политический деятель», и слова самого политика, патриот русского народа. «Владимир Вольфович, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. И с вашего позволения, позвольте мне сказать, что до начала эфира мы уже успели завязать с Владимиром Вольфовичем разговор, мы вскользь затронули самые разные вопросы и темы, в том числе мы зацепились на президенте. Честно говоря, во время беседы я лично для себя подчеркнул много чего интересного о нашем президенте. Не поймите меня неправильно, просто ваши мысли были полной неожиданностью. Я бы хотел, чтобы Владимир Вольфович повторил свои слова». Углеводский: «Хе, ну для начала здравствуйте, это прежде всего, а по поводу моих слов, пожалуйста, могу повторить. Что вы думаете, я струшу что ли? Повторяю, я хочу отметить, что новый президент проявил себя как нормальный русский правитель, мужественно и решительно, он показал, что у нас в стране бунты и восстания не пройдут. Хе-хе, сейчас странное время, причем это касается всех стран. С каких-то пор, наверное, после конца Великой Отечественной, все власть имущие стали бояться восстаний, предпочитая прогибаться под всякую шваль. В то время, большую часть истории такого не наблюдалось. Всех бунтовщиков и предателей давили, причем кроваво, страшно. Хе-хе, прогибаться под гадов, это значило проявить слабость, и было бесчестием. Такое решение могли принять только если не было выбора, например, если правителя нет, если он ребенок, или если в бунте принимали участие знатные аристократы. В остальных случаях это было непостижимо. Ведущий: «Мне кажется, вы слишком категоричны, обычно в пошлом восставал обычный народ». Углеводский: «Чушь, это неправда, неправда. Да, народ бунтовал, и довольно часто, но это всегда было децентрализованное явление. Справедливые народные волнения использовались кем-то из элит, именно теми, кому в первую очередь плевать на мучения обычного крестьянина. К тому же, у обычного человека крайне редко появляется мысль покушаться на власть монарха. Это тетушки и смутьяны подкладывают подобную мысль в народные умы. То же самое с волнениями на Северном Кавказе. Эти скоты-либералы и прочая демократическая кодла поощряли засилье радикалов и разбойников, приходивших с Аравии и прочих Афганистанов. Подобная политика – это ненужная слабость, из-за которой умерло столько русских и россиян, живших на Кавказе. Что это как не предательство? Хе-хе, поймите, ведь не я такой кровожадный, каким меня хотят выставить вся эта леволиберальная грязь. Это просто жизнь так устроена. Власть на Руси не может быть слабой, и тем более смешной. А вот эти дерьмореформаторы были мало того, что слабые и смешные, но и тупые. Они давали этим абрекам послабления, а те плевали нам в лицо, в открытую убивая нас и смеясь над нами. Подобное сеет сомнения в окраинах, особенно национальных. Какой-нибудь русский, чеченец или аварец видит, что его земля страдает, и ему самому плохо. Война идет на его земле, а Москва ничего не делает. Как вы думаете, какие у него будут чувства к власти? Хе-хе, они просто не будут ее уважать. Поэтому, я считаю, что новый президент поступил правильно, сменив пагубный курс, и от лицемерных разговоров перешел к делу. Так будет лучше для всех. Ведущий: «О чем вы говорите, Владимир Вольфович?» Углеводский: «Я говорю о том, как быстро и бескровно подавили бунт этого дурака Дрикова. Раздавил эту гниду, хе, как клопа и по делам. Это значит что? А то, что русский правитель сразу дает понять, что бунтовать на русской земле больше никому не позволит. Все, хватит, набунтовались. В 17-м году коммунисты с дегенератами-февралистами страну пустили по миру, в 91-м Ельцин с демократами страну порушил, хотя знал, что все на крови построено, на крови, на русской, а все равно не пожалел. Русскую землю, обильно политую русской кровью, раздал кому попало. Страшное унижение, не дай бог снова такое испытать. Поэтому я вам и говорю, хватит с России бунтов, хватит с нас предательства собственных национальных интересов». Железняков также думает, даром что вторая фамилия у него польская. Хе-хе. Ведущий: «Да я помню, что вы критиковали предыдущего президента за его мягкость. Однако, не считаете ли вы, что некоторые действия нового президента слишком жестоки?» Углеводский: «Решительность и жесткость – это то, что отличает нормального человека от труса. Русские солдаты наконец-то взяли под контроль ворота в Среднюю Азию, в Таджикистане. А я давно говорил, кхе-кхе, что это место надо взять под контроль. Там через горные перевалы наркота идет, героиновый трафик. Наших с вами детей травить. Сейчас мы закроем там все, и слава богу. Ведущий. Да, я слышал об этом. Однако, многие жители Таджикистана выражают свое недовольство и протестуют против присутствия российских войск в их стране. Что вы скажете на это, Углеводский? С чего вы взяли, что их много, этих недовольных? Вы посмотрите на цифры. Российские войска справляются со своей работой превосходно. Таджики – это часть нашего великого русского мира, и я всегда поддерживаю нашу армию в ее действиях. Я что, не знаю таджиков? Отличный народ, кхе-кхе, трудолюбивый. Им самим тяжело от наркоты и от безработицы. А так порядок, стабильность, глядишь, работа появится. Еще и местное русское население защитим от произвола. Красота. Плохо что ли? Вон уже гонения во всех республиках ушли на нет. Только вчера в Киргизии и Туркмении были не рады русским. Наши люди оттуда уходили. Это называли великим исходом. А сейчас, как силу нашу увидали, как поняли, что русские солдаты могут прийти и в их дворцы, так сразу националистические поползновения в сторону русского народа прекратились. Кхе-кхе, я сам со Средней Азии, и знаю, о чем говорю. Там всегда уважали силу, а доброту воспринимали как слабость. Ведущий, но ведь вы же также являетесь сторонником национализма и защиты русского народа. Не считаете ли вы, что выступление на территории другого государства – это пример нарушения территориальной целостности? Такое наследие хочет оставить новая Россия в мире? Углеводский. Глупости. Фактически сговор в Беловежье – это фикция. И Россия, по моему мнению, имеет право разрывать новый союзный договор по своему усмотрению. Например, если какая-то республика ведет себя неправильно, мы можем посчитать подаренную им независимость слишком щедрым подарком. И не забывайте, построение Великой России, вот что важно, вот это священный долг, и земля, наравне с народом, наше наследие и наша история. Мы не можем позволить, чтобы наши враги топтали наследие наших отцов и память. Русские солдаты в Таджике защищают нас и нашу общую национальную безопасность. Безопасность всего постсоветского пространства. Мы этим самым защищаем все СНГ. Кхе-кхе. В конце концов, как мы можем захватить Таджикию, если это тоже издревле дом и для русского народа? Ведущий. Ну, это может вы так думаете. Но что если найдутся те, кто будет не согласен? Углеводский. Они могут оспорить мои слова с оружием в руках, только пусть потом не пожалеют о таком решении. Русские как жили на юге России, так и будут продолжать жить. Ведущий. Ну хорошо, я понял вас. А что скажете о постройке нового моста на Сахалин? Многие говорят, что деньги были зря потрачены. Углеводский. Ну что вы говорите такое? Кхе-кхе. Постройка моста на Сахалин – это наоборот хорошо. Кхе. Показывает всем, что наша страна развивается и процветает. Это огромное достижение всех людей, кхе, которые работали над этим проектом. Ведущий. Но ведь стоимость проекта превышает во многом прогнозируемую и выделяемое на него финансирование. Не считаете ли вы, что эти деньги могли быть потрачены более разумно? Углеводский. А что может быть более разумным, чем инфраструктурные проекты, которые способствуют развитию нашей страны? Мост на Сахалин – это не только техническое достижение, сколько про будущее этих территорий. Кхе-кхе. Мощный пинок экономике, так я скажу. Ведущий. Однако, многие эксперты считают, что дополнительные инвестиции в транспортную инфраструктуру на Сахалине могут быть эффективнее. Например, в развитии морских и авиационных перевозок. Углеводский. Ну какие такие эксперты? Много они понимают, только и умеют чужие результаты хаять. Кхе-кхе. Сами ничего тяжелее ручки не поднимали. Мост на Сахалин – дело нужное, даже Сталин, и то догадался мост этот построить, потому что понимал усатый, что связанность страны – это важно, кхе-кхе, а связанность такой страны, как Россия, еще важнее. Ведущий. То есть, о целесообразности Ленско-Камчатской магистрали вас лучше не спрашивать, я так понимаю, ответ заранее известен. Углеводский. Еще раз повторяю, инфраструктурная связанность страны – это важно, и чем больше таких проектов в стране, тем лучше. У нас территория большая, надо регионы связывать друг с дружкой. Ведущий. Что же вы на Дальнем Востоке собрались связывать, там и сел с деревнями мало, не говоря уже о городах? Углеводский. Ну правильно, кхе-кхе, правильно. Оттого и мало, что инфраструктура плохая, а сейчас мы там все понастроим и ситуация переменится. Ведущий: ну хорошо, а вы что думаете о переносе столицы, и почему, кстати, не переехали вместе с правительством в новую столицу в Сибири? Углеводский: ой, этот вопрос уже звучал множество раз. Я думаю, что перенос столицы – это хорошая идея, спорная, конечно, моментами, но пользы больше принесет, чем вреда. Москва слишком перегружена, и перенос столицы в более центральное место, такое как Сибирь, кхе-кхе, был бы весьма целесообразен. Однако, я не считаю необходимым переезжать вместе с правительством в новую столицу. Я чувствую себя комфортно в Москве, и мне не нужно переезжать. Я везде чувствую себя как дома, и это не имеет отношения к моему физическому местонахождению. Вся Россия мне как дом родной. Ведущий: но ведь вы всегда выступаете за здоровую экономику и увеличение инвестиций в различные регионы России. Не считаете ли вы, что перенос столицы может дать новый толчок развитию регионов, куда она перенесена? Углеводский: конечно, это будет полезным, но я не думаю, что перенос столицы должен служить в качестве панацеи для всех проблем регионов. Более целесообразно было бы увеличить инвестиции в экономику регионов, развивать научно-технический сектор и в целом стимулировать локальное предпринимательство. А то, понимаете, все забыли о частниках. Кхе-кхе, большие стройки — это хорошо, но о малом бизнесе забывать нельзя. Ведущий: вы всегда говорите о необходимости защиты русской культуры и национальной идентичности. Но не создаст ли перенос столицы в Сибирь новый культурный и социальный центр, в котором будут проявляться уникальные черты этого региона? Все-таки в Сибири живет огромное количество других народов. Углеводский: конечно, это возможно. Перенос столицы в Сибирь может привести к новому культурному и социальному развитию этого региона, что является именно тем, что мы и хотим. Различные регионы России имеют свои уникальные черты, и эти черты должны быть сохранены. Плюс, это обогатит саму русскую культуру, как и многие столетия до этого обогащало ее. Ведущий: скажите честно, почему вы так рьяно защищаете нового президента? Углеводский: я всегда буду отстаивать интересы России и ее народа. Я верю в нашего нового президента и считаю, что он способен проводить правильную и эффективную политику для нашей страны. Кроме того, я всегда поддерживаю лидеров, которые проявляют решительность и настойчивость в своих действиях. Всякий раз, когда происходит что-то важное для России, я стараюсь быть там, где нужно, и отстаивать интересы нашей страны. Как лидер оппозиции, я всегда буду критиковать то, что мне не нравится в действиях власти. Но когда я вижу, что наш новый президент действует в интересах России и нашего народа, я всегда поддерживаю его. Это не рьяность, это поддержка тех, кто заботится о нашей стране. Москва, гримерная, после окончания передачи. После эфира Владимир Вольфович устало откинулся на кресло в гримерке. Он хотел было закрыть глаза и расслабиться, но его секретарь начал озвучивать его расписание на ближайшее время. Владимир Вольфович, сегодня вам назначена встреча с лидерами партии любителей пива. Потом вы должны принять участие в заседании Государственной Думы, где предстоит обсуждение законопроекта о повышении акцизов на алкоголь, произнес секретарь. Ааха, господи, я помню, время еще ведь есть, не бойся, не забуду, ответил Углеводский. Кроме того, есть предложение от части ваших сторонников о проведении массовой акции в поддержку ваших политических взглядов. Они готовы выйти на улицы и привлечь внимание общественности к важным вопросам, которые вы поднимаете в своей политической деятельности. Это поможет увеличить ваш политический вес, продолжал секретарь. Углеводский почесал затылок и задумался. Давай все же отложим эту акцию на более подходящее время. Сейчас многие наши рядовые сторонники заняты обычной работой, и нам еще много дел предстоит сделать в Думе, ответил он. Секретарь кивнул, занес расписание в свой блокнот и вышел из гримерки. Углеводский вскоре улегся на диване и заснул, расслабившись после напряженного эфира и задач, которые ждут его в ближайшее время. Через какое-то время его разбудил голос его помощника. «Владимир Вольфович, вам звонят, просыпайтесь». «Ох, кто? Из Кремля? Ну то есть, из Электрограда. Господи, давай сюда». Углеводский слушает. Услышав голос собеседника, Углеводский мгновенно потерял последние следы сонности. И как заправский солдат встал ровно по струнке. «Здравствуйте, Владислав Николаевич. Предложение? Да слушаю. Ага. Да помню, ну да, меня, нет, что вы, я не отказываюсь, да согласен, Для меня это большая честь. И вам не хворать, до свидания. Из трубки послышались протяжные гудки. Прибывавший в прострации Углеводский положил трубку обратно в гнездо и молча сел обратно на диван. К нему подошел секретарь, с стаканом воды предложил ее своему начальнику. Углеводский, подняв потерянный взгляд на секретаря, аккуратно приняв стакан, махом опрокинул весь стакан в себя. «Владимир Вольфович, что вам сказали? Едем. Куда? В Нью-Йорк. Я новый представитель России в Федерация. Генеральный штаб. Саянские горы. Главный командный центр Министерства обороны. Мозг самой большой военной силы в Евразии. Даже при беглом взгляде можно было понять, что здесь не просто все оснащено суперсовременными технологиями, а все выполнено на высочайшем уровне. Комплекс состоял из нескольких корпусов, каждый из которых служил определенной цели. Коридоры, заполненные всевозможными оборудованием, дорогостоящим устройством, нескончаемыми рядами серверов, высокоскоростными кабелями, сотнями рабочих мест и тысячами мониторов, позволяли с помощью всевозможных быстрых алгоритмов контролировать ход военных кампаний. Независимо от того, где бы ни находился случайный зевака, на каждом шагу его бы встречало огромное количество людей, комплекс буквально бурлил как муравейник. Гигантский зал в самом центре здания – это настоящее святилище, где расположены огромные и современные экраны. Зал сделан по последнему слову техники, чтобы максимально обеспечить оперативность и функциональность. Сотни людей бегали по коридорам этого огромного комплекса, казалось, это место никогда не засыпало. Отделы, отвечающие за различные направления в области обороны, расположены на разных этажах. Высококвалифицированные специалисты работают в каждом офисе, занимаясь разработкой, испытанием, обеспечением стандартов безопасности и множеством других ключевых задач. Технические возможности зала позволяют получать информацию в режиме реального времени. На экранах приходили данные о состоянии разных боевых частей в реальном времени. Причем информация поступала со всех уровней, начиная от полевых команд, заканчивая управлением стратегическими силами. Офицеры, занимающиеся координацией действий во время кризиса, способны быстро выработать стратегии и принимать решения на основе анализа данных, которые имеются в их распоряжении. Из зала управления можно контролировать все армейские части Федерации, следить за их деятельностью, отслеживая передвижение их порядков, координировать подходы к определенным задачам, а также следить за личным составом, в соответствии с данными требованиями. Именно сейчас проходило совещание на самом высочайшем уровне. Начальник генерального штаба вместе со своими замами и помощниками по дистанционной связи отчитывались перед президентом и министром обороны. «Благодарю начальника генерального штаба, товарища Дубынина, за полный доклад о состоянии федеральных вооруженных сил. Но мне хотелось бы сделать указание по поводу проводимой на территории бывшей Великобритании специальной секретной операции. В скором времени она и с секретными усилиями нашего дипломатического корпуса может перерасти в миротворческую. Считаю, что было бы в таком случае целесообразным усилить контингент наших сил в ближайшем будущем. И по поводу эвакуационных и экстракционных команд, после выполнения ими первоначальной работы, нужно будет их дальше оставить на территории острова, в поддержку наших и союзнических войск. Владислав Николаевич, это решил сказать свое слово начальник генерального штаба. Вы уверены, что следует оставлять ценных военных специалистов на постоянной дислокации в горячей точке? Насколько я понимаю, в скором времени на острове будет большой американский контингент, а это не маджахеды. Эти могут по расположению наших войск из артиллерии или РЗО начать палить. Не хотелось бы потерять опытных бойцов. Понимаю ваши опасения, но данная мера необходима. На острове недавно зафиксировали активность диверсионных групп, предположительно американских, к тому же местные мутанты-радикалы начали поднимать головы. Во всяком случае, они там в скором времени понадобятся. А по поводу натовских контингентов, им придется смириться с нашим присутствием. Уж я об этом позабочусь. Глава 47. Нортумбрская Народная Республика. Мидлсбро. В порту английского города проходила успешная разгрузка оборудования и боеприпасов, которые были доставлены на огромной подводной лодке. На ящиках с припасами были надписи на кириллице и красные звезды, свидетельствующие об их российском происхождении. Доставка происходила довольно резво, так как лодки все грузили с ближайших сухогрузов, под нейтральными флагами, туда же грузили ценности, и ценных английских беженцев. Солдаты караула выходили на ровную поверхность портовых доков из грузового отсека лодки, неся с собой различное оборудование и сложную технику. Это было важным подспорьем для английских шахтеров, боровшихся за свою независимость от Лондона и, без помощи русских в этом вопросе, которые умели работать с сложной техникой, шансы на успешность их борьбы были бы серьезно снижены. Несмотря на начальное недоверие со стороны английских рабочих, странный союз между ними и русской армией оказался не только весьма продуктивным, но и давал надежду на крепкие отношения между Россией и новым государством, которое появится на обломках севера в будущем. Электроград и мятежные города были связаны вместе, связаны необходимостью защищаться против гнета общего могущественного врага. То, о чем многие и не могли бы помыслить несколько лет назад, сейчас стало реальностью. Реальность, стиравшая стереотипы, в том числе весьма распространенные в среде самих жителей глубинной Англии. Предвзятое мнение, скажем так, о жителях России. Западная пропаганда рисовала не самую приятную картину о Советском Союзе. О восточном соседе было принято отзываться с пренебрежительностью, брезгливостью и долей ненависти. Так что ничего удивительного, когда англичане увидели настоящих русских в жизни, многие их шаблоны были сломаны. Русские солдаты, хотя и были угрюмы и суровы, больше напоминали рыцарей из добрых сказок, чем чудовище с коммунистического Востока. В конце концов, личный опыт куда сильнее и убедительнее показывал местным англичанам, что коммунистические варвары-дикари были просто выдумкой их государственной пропаганды. Английские повстанцы, ожидавшие увидеть примитивное оружие и халтурную подделку, увидели новейшую технику и отлично обученных солдат русской армии, и им было трудно не поразиться. Это удивление, через них, передалось остальным. Серый английский город, в котором проходила разгрузка, был полон старых кирпичных зданий, изношенных влажным климатом острова. Дома были обветшалыми и жалкими, совершенно не соответствуя их богатой истории и культурному наследию города. Здания не выглядели ни красиво, ни внушительно, а скорее, вселяли грусть и уныние в сердцах местных жителей. Когда русские солдаты приступили к разгрузке в порту, многие жители вышли на улицы, чтобы посмотреть на них со страхом и изумлением. Дети, старики и женщины наблюдали за ними, удивляясь странной, но несомненно красивой форме и оборудованию, которое притащили гости с Востока. Солдаты казались им совсем не похожими на местных жителей, и многие не знали, что думать о них и их неизвестных намерениях. Помимо обычных гражданских на разгрузку глазели двое бойцов ополчения, призванные в молодую английскую Красную армию, два закадычных друга детства, с самого начала конфликта были на передовой, и сейчас вели непринужденную беседу по душам. Черт, ну здоровая же эта посудина, на которой они приволокли припасы. Все эти ящики, наверняка их содержимое стоит кучу денег. Интересно, насколько надо быть образованным и умным, чтобы тебе доверили такие дорогие игрушки, идиот. Что за дурацкие вопросы? Слышал бы ты себя, звучишь как полный тупица. Очевидно, что они достаточно обучены и весьма образованы, в отличие от тебя, Берт, подтрунил слегка своего напарника караульный, на что его друг лишь махнул рукой. Впрочем, на мой взгляд, они слишком сильно разодеты, расфуфыренные как для Голливуда. Если бы они просто выполняли свои обязанности, без этой показухи. И это я тупица? Да уж нет, это не показуха. Скажи честно, ты просто завидуешь, на тебе вот форма смотрится как седло на паршивой корове. Да тебе хоть русскую броню одень, все равно будешь как толстая груша. Нормально они выглядят. Ну, может быть, я чуть-чуть преувеличил, но все же, я не могу не заметить, что они выглядят как будто сейчас не война, а съемка фильма. И вообще главные навыки, боевой дух и дисциплина, а не вот это все. То есть вы, уважаемый ценитель моды, пытаетесь намекнуть, что вас очень сильно смущает их внешний вид. Иронично отозвался товарищ солдата, и что же ты докопался до них? Задавшись вопросом, напарник тут же посветлел лицом и ехидно улыбнулся, словно он выдумал каверзу. Сука, я понял, из-за чего ты ноешь, как собака недобитая. Ты просто злишься из-за того, что кто-то из русских переспал с твоей сестрой. Она тебе с отцом не говорит, кто это именно, а вам самим у русских спросить боязно. Вот ты и злишься. Ха-ха, может и так, и что? Ну, ладно-ладно, заткнись уже, идиот. Я не хочу с тобой тут собачиться. Просто включи мозги. Я знаю, для тебя это не так просто, но попробуй посмотреть объективно. Я полагаю, что нам нужно быть осторожными в хвалебных оценках этих парней. Одно дело выглядеть хорошо, а другое дело настоящий бой. Вот только что-то мне подсказывает, что эти парни умеют драться. Англичанин кивнул на патруль из русских солдат. Те действительно выглядели довольно грозно и опасно. Может быть, но это не должно приводить нас к ложной уверенности. Да-да, конечно, я понимаю, но порой стоит задуматься над тем, что если бы не русские, возможно, мы бы не смогли справиться с этой ситуацией и защитить наших людей, а твоя сестра так и осталась бы старой девой. Ха-ха-ха. Солдат разразился смехом, его напарник несколько раз ударил того по плечу, но того это особо не остановило. Заткнись, ты болван. Я не говорил, что мы не должны признать их умение или забыть их помощь нам. Вдруг из-за смеха несколько русских солдат, отвлекшись от разгрузки, отделились от остальных и подошли к английским солдатам. Один из них, улыбнувшись, начинает с ними диалог на неплохом английском. «Здравствуйте, парни, как обстановка вокруг?» «Все спокойно». Ранее смеявшийся солдат перестает смеяться, переглянувшись со своим напарником, он начинает неловко отвечать. Русские были довольно рослые, на полторы головы выше англичан, довольно массивные, а из-за доспехов, казавшиеся еще громаднее. Так что худосочному англичанину пришлось говорить с русским, смотря снизу вверх. «Да все спокойно, сэр, спасибо за вашу помощь», — нервно улыбнулся повстанец, не зная, что и говорить внезапному гостю. Все это время на него смотрел несколько пар голубых глаз, будто испуская что-то недоброе. Русский еще раз улыбнулся в ответ. «Благодарим вас за добрые слова. Мы рады помочь доброму английскому народу. В конце концов, все эти десятилетия, все эти годы мы боролись с тираническим режимом Лондона. С самим народом у нас никаких споров нет». Англичане, слыша подобное, активно закивали. «Точно сказано, сэр. Может быть, мы могли бы также помочь вам с чем-нибудь, русский офицер». А это, скорее всего, был он. Это можно было понять по манерам и специальным символам на броне. Покачал головой. Напарники не были знатоками в русской военной символогии, так что не сразу догадались. «Нет, спасибо, у нас все в порядке. Хотите закурить?» Русский достает из кармана пачку сигарет странного вида. «О, сэр, вы очень добры. Если можно». Английский ополченец берет необычную русскую сигарету, предложенную русским, и закуривает. Через секунду-две его глаза расширяются от удивления. «Вау, сэр, что это? Никогда такого не пробовал. Как мятная жвачка. На удивление приятно. Не стоит благодарности. Это обычные сигареты с капсулой. Приятно, правда?» Офицер хотел было продолжить, но увидел, что разгрузка закончилась. «Ладно, парни, нам пора. Удачи вам». Русские солдаты уходят, оставляя ополченцев немного озадаченными. «Классные парни, кстати, дай закурить». Напарник взял русскую сигарету и осторожно попробовал, действительно необычная. «Надо же, чуть-чуть подымив», он, кивнув в сторону русских, добавит. «Мне они нравятся, и тебе тоже, не скрывай. Разве что немного, хотя, если мне удастся купить у них блок этих грибанных пахучих сигарет, будут нравиться чуть больше». Пока двое друзей обсуждали вкусовые качества необычных сигарет, в складских помещениях порта шла разгрузка второй партии ящиков. В них находились легендарные и очень популярные русские винтовки системы Марита. Несмотря на опасения утечки технологий, русские без опаски поставляли эти автоматы, так как за прошедшее время модернизации в российской армии они считались устаревшими. Говорят, что в регулярных и элитных частях федеральной армии уже вовсю используют лазерные винтовки, но это было сомнительно и походило больше на фантастику, по мнению двух друзей-ополченцев. «Эй, смотри, новая поставка винтовок Мариты, ты слышал про них?» «Слышал. Мне даже удалось пострелять на полигоне из этой винтовки. Но только пострелять, нам такие вряд ли выдадут. Все более-менее исправное оружие и оборудование идет в зону боевых действий. Радуйся, что тебе вообще оружие выдали». «Да знаю я, теперь их только на передке и увидишь, например, в Линкольне. Там, говорят, настоящая мясорубка, там настоящий ад. Правительственная армия даже выпустила мутантов против нас. Такие истории рассказывают, кровь в жилах стынет. Говорят, что эти мутанты на людей не похожи, настоящие монстры. Ну и радуйся, что ты не там, будет меньше шансов с этими тварями увидеться. Там и без тебя начинок для горбов хватает. Да, но кое-что меня беспокоит. Я заметил, что русские почти не погибают в боях. Неудивительно, ты видел, как они экипированы, там у них в подсумках и на поясе столько всякой всячины. Наверное, от чего угодно есть средства. Не думаю, что это так просто. У наших солдат есть такая же техника и оружие. Но как мы можем объяснить, что русские практически не имеют потерь? Ну, не знаю. Да ты и сравнил, у них все более новое. По факту они нам дают устаревшее оружие. Да и к тому же русские хорошо обучены и дисциплинированы. Ты видел, как неделю назад парня за пьянство отхлестали? Не знаю, не знаю. Да и не их это вина, что наши ребята пачками дохнут. Они все, что могли, сделали для нас. Ну, надейся, что это так. Я не понимаю твою точку зрения, но давай доверимся этим парням, они знают, что делают. Зона боевых действий. Линкольн. Линкольн – это город, который прославился своим богатым историческим наследием и живописной природой. Он расположился на берегу реки Уайтем и окружен живописными горами и холмами. В древности это место было популярным для охоты и рыбалки, а затем на рассвете средних веков превратилось в обширный торговый центр. Город Линкольн был основан кельтскими колонистами. Первоначально это было небольшое поселение, которое постепенно увеличивалось, и стали появляться первые здания. Легенды о римских легионах, которые когда-то проходили через эту область, повышали интерес к нему и привлекали множество туристов. Город пережил много БКД на своем веку. Однако настоящие трудности начались только с недавних пор. Город Линкольн был превращен в руины из-за серии сражений, которые произошли во время сепаратистских волнений. Английские войска неоднократно захватывали город и разрушали здания и сооружения, когда их в очередной раз выбивали. В результате город превратился в сплошные руины и развалины. Когда-то являвшийся мирным и процветающим местом, теперь это город превратился в район, где можно встретить только разрушенные здания и развалины. Буквально несколько недель назад ничто не предвещало беды, до восстания в стране различных сепаратистских групп, которые хотели объявить независимость. Эти группы оказали жестокое сопротивление английским войскам, которые входили в город не раз. В результате повстанческих боев город пережил ужасные разрушения. Многие здания были сожжены, а останки других полностью разрушены. Главным зданием города был крепкий собор, некогда бывший визитной карточкой всего Линкольншира, но он тоже был разрушен и сведен к руинам. Другие важные объекты, такие как школы, больницы и церкви, не уцелели от нападения. Это было не только гражданской войной, но также столкновением между культурами. Это столкновение привело к беспредельным жестокостям и кровопролитию. Северные и южные англичане, совершенно разные по менталитету и своему мироощущению, яростно грызлись за каждый клочок британской земли. В конфликте были замешаны и другие страны, такие как Россия, которая активно воевала на стороне северян и поставляла им оружие и специалистов. Южане, в свою очередь, активно поддерживались Североатлантическим альянсом и непосредственно Соединенными Штатами. Через несколько дней один из флотов Америки должен был получить разрешение ООН для высадки экспедиционного корпуса. Хотя данная процедура являлась скорее формальностью и требовала разрешения Совета Безопасности, но это было бы важной имиджевой победой. Но все это будет потом, когда ты на войне, то перестаешь замечать такие вещи, как политические расклады, пустая трата времени. Лучше распорядиться свободным времен на более практические вещи. Внезапная вспышка взрыва, оглушительный грохот, временное затишье было вновь перечеркнуто. Сейчас в городе велась своеобразная позиционная война. Пророссийские и проамериканские подразделения крошили друг друга уже неделю в этом городе. Честно говоря, численно мизерные русские подразделения давно бы уже взяли город, но командованием было решено, что данный шаг являлся нецелесообразным. Конфликт планировалось поддерживать как можно дольше, чтобы данная болячка в виде гражданской войны оставалась на теле Европы и Североатлантического альянса, как можно дольше, чтобы враг тратил ресурсы и время на решение данной проблемы, а Россия малыми тычками и точечными действиями компактных сил будет подливать масло в конфликт, чтобы он не потух. Одно из окон двухэтажного дома освещалось вспышками очередей тяжелого пулемета. Это в гнезде засел русский пулеметчик и не давал головы высунуть британским солдатам. Вместе с пулеметчиком неподалеку его страховал его напарник. «Слушай, Заур, вот ты мог себе представить, что ты простой солдат федеральных войск, когда ты окажешься в Великобритании? Что? Я тебя не слышу», — не видишь ленту строчу», — ответил на реплику своего напарника пулеметчик, старясь не сильно отвлекаться от прицела своего оружия. «Я говорю, что хорошая у нас армия, заботливая. Вот скажи, солдаты какой армии за счет бюджета смогут в Европу съездить, хапнуть благодати в загнивающий?» Борис, напарник Заура, несмотря на кажущуюся беспечность, на самом деле был хорошим солдатом, и не забыл об этом напомнить, ловко пристрелив гранатометчика, изготовившегося поджарить их парочку. «Не в мою смену дорогой», — улыбнувшись, солдат крикнул захлебывающемуся англичанину: «Молодец, Боря, можешь выть, когда захочешь». «Хвалю, Ариль, вроде тут все, так погоди, коммуникатор пищит». Борис указательным пальцем нажал на коммуникатор, встроенный в правую часть шлема, и замолчал на несколько минут, слушая сообщение. «Ну что ты замолчал?» Пулеметчик, потеряв терпение, слегка подтолкнул напарника. «Все, готовься, на нас гонит огненную ебаку. Блять, еще этих шайтанов-мутантов тут не хватает. Сейчас выскочит с правого угла, ты сразу его накрой». Пулеметчик взял прицел туда, куда указал напарник. «Вот сейчас, стреляй». Через мгновение, как и сказал Борис, из-за угла выбежал мутант огненного типа в английской тюремной робе. Подгоняемый русскими дронами, которые были огнеупорны, мутант выскочил прямо на позиции британских солдат. Запаниковавшие красномундирники начали стрелять по условному союзнику, а мутант инстинктивно начал поджигать солдат в ответ. К тому моменту, как русский пулеметчик выцелил супера и начал по нему стрелять, мутант превратил в пепел половину отряда, вторая же половина, побросав оружие, разбежалась, куда глаза глядят. Мутант, накрытый пулеметной очередью, помимо владения огнем, оказался довольно живучим. Заур успел насчитать как минимум 30 пуль, которые должны были впиться в его тело, но были остановлены крепкой шкурой супера. Через мгновение мутант исчез из поля зрения солдат. «Шайтан, мне бы такую же крепкую кожу!» — аж цыкнул пулеметчик от возмущения и зависти. «Совсем дурак, а как прививки делать? Ай, Боря, зачем мне прививки-шмивики? Я и так здоров, а вот такая кожа мне бы не помешала. Ню-ню, поговорим, когда какую-нибудь заразу подцепишь. Кстати, о заразах, куда этот паразит убег?» Не успел напарник Бориса поделиться с ним соображениями о местонахождении мутанта, как на них из окна здания напротив полетел огненный шар. «Господин, если честно, я им дал самые примитивные и элементарные технологии. Тем не менее, как вы и просили, для морского транспорта это самое то. Я взял линейки корабельных технологий одной отсталой цивилизации, хотя на фоне местных недоцивилизаций». Я махнул рукой, чтобы криптик не отвлекался. «В общем, да, для местных это чудо-техника, что в общем-то правда, так как подаренные мной технологии – это результат морской сверхдержавы, ушедшей далеко вперед, в отличие от наших земных подопечных. Что по поводу верфи, я прохаживался по набережной военного порта, близ Мурманска, рассматривая пришвартованные корабли. Как и предлагалось, мы перенесли их вглубь территории, особенно сосредоточившись на производствах, которые вы попросили лично меня модернизировать. Их мы перенесли на территорию Архангельска, Нарьян-Мара и Салихарда, оставив на прежних местах лишь некритичные производства, необходимые для функционирования города и гражданского кораблестроения. На новых местах с кораблей обустроили площадки в соответствии с новыми техническими требованиями и обеспечили все базовым снабжением по типу электричества, отопления и канализации. Рабочим же от лица андроидов-рабов были предложены выгодные условия проживания и трудоустройства. Большинство согласились. Хотя я не понимаю, зачем это, повелитель. Мы могли бы просто всех ваших рабов из числа людей приказать переехать чуть севернее. Впрочем, это не мое дело, прошу простить, господин. Я нахмурился и посмотрел на своего ученого. Сколько процентов гробницы восстановлено? Криптик встрепенулся, услышав вопрос, его глаза на секунду замерцали. Он получал данные с центрального компьютера. Наконец, через секунду-две он отмер. 10%, господин. Услышав ответ, я хмыкнул. Вот тебе и ответ. Мы пока относительно слабы, поэтому не должны пренебрегать помощью младшей цивилизации. Со стороны Критпека послышался странный утробный звон. В памяти выплыло воспоминание, оказывается, не на шутку любопытный ученый так выражал удивление, или что там у него за место него. Удивительно, повелитель. О чем-то таком я и догадывался, но и понять не мог, как вы печетесь о восстановлении великой гробницы. Воистину, вы самый рачительный из всех некрантир. «Позвольте уточнить, господин, вы по этой же причине не пускаете скарабеев на промышленное производство, вы понимали, что они надолго станут недоступны, что задержат восстановление гробницы, поэтому заставляете работать ленивых младших, одновременно с этим прививая примитивам наши принципы и ценности. И из-за этого же, вы с неохотой пускаете скарабеев и прочих на строительство», кивнув криптику, я пошел дальше. Критпек же, звеня конечностями, безэмоционально охал и что-то подсчитывал. Сколько кораблей вы модернизировали? Сколько построили? 20% кораблей, на которые вы нам указали, модернизированы. Со строительством сложнее. К сроку мы успели собрать около 50 малых судов и около 30 средних и больших. Все работали на износ. Даже людишки старались. Особенно помогли новые технологии, которые примитивы, надо признать, быстро усвоили. Этого вполне достаточно. В конце концов, нам надо их припугнуть. До морского сражения не дойдет. Глава 48. Ирландия. Дублин. Резиденция президента Ирландии. Президент Ирландии, Мэри Робинсон, в один из весенних вечеров работала у себя в кабинете, заваленная отчетами, докладами и прошениями. Место работы правителя Зеленого острова находилась на верхнем этаже резиденции и имела прекрасный вид на чудесные поля и озеро. Из кабинета каждый вечер можно было лицезреть закаты, что делало его еще более уютным и располагающим для работы. По крайней мере, сама Мэри считала такое сочетание крайне удачным. В кабинете был большой деревянный письменный стол, за которым сидела женщина. На столе были разложены различные бумаги и документы, а рядом с ним были кресла для приема гостей. В углу кабинета находился небольшой камин, что добавляло уюта и тепла в комнате. Стены кабинета были покрашены в ярко-голубой цвет, что давало комнате особый шарм и благородную атмосферу. На стенах висели различные картины и портреты бывших президентов Ирландии и других выдающихся личностей страны. Мебель была выполнена в классическом стиле, она была сделана из массива дерева. Просторные шкафы, стеллажи и комоды складывались в гармоничный интерьер. В целом, кабинет был очень удобным и элегантным местом. Он хорошо отражал личности статус президента Ирландии, правителя маленькой, но гордой страны. В кабинет постучались, президент голосом пригласила незваного гостя войти в кабинет. Вошедшим оказался глава третьего специального управления, или гарды, если покороче. «Госпожа президент, у меня для вас сообщение». Разведчик сразу перешел к делу, не тратя время на формальности. «А чем вы?» Оторвавшись от документов, Мэри вопросительно взглянула на мужчину. «Вот сообщение, его отправили русские по нашим тайным каналам». Мужчина положил на стол перед президентом запечатанный конверт. Вскрыв упаковку, женщина ознакомилась с содержимым. Прочитав текст, у Мэри перехватило дыхание. В нем обсуждалась перспектива вхождения Северной Ирландии в состав самой Ирландии. Взамен противоположная сторона предлагала союз с Российской Федерацией и право той разместить на территории Ирландии ракеты средней и малой дальности, стояночные станции для флота и военные базы с ограниченным контингентом. Правда, на принятие решения давалось всего 24 часа. Не было сомнений, что это предлагали сами русские. Было трудно представить, что какие-либо ранее существовавшие радикальные группировки внутри самой Ирландии были бы заинтересованы в подобном. Давно оно пришло, госпожа президент положила конверт на стол, ее руки слегка тряслись. Было непонятно, то ли от страха, то ли от гнева. Разведчик завел руки за спину и, подтянувшись, выплюнул ответ. 23 часа назад. Президент удивилась, на секунду-две ее глаза расширились, отряска рук могла на нет. Она смотрела на своего соратника с непониманием и толикой укора. Что? Почему такое промедление? У меня не осталось времени на принятие решения. Что это все значит? Женщина повысила голос и вскочила с кресла. Президент требовала ответов. Действия главы разведки приводили ее в замешательство и ярость. Но в ответ получила лишь свой ответ, не суливший для нее ничего хорошего. «Нет, госпожа президент, для принятия решения у вас еще есть время. Я вам не оставил времени на чтобы вы посоветовались с американцами и англичанами. Не оставил времени на очередное предательство ирландского народа». «Что это значит?» От возмущения президент Ирландии стукнула кулачками об стол и пораженно смотрела на главу своих спецслужб. «Это измена?» Сначала ее возглас был вопросительным, а потом приобрел более утвердительные нотки. Это предательство страны, это измена. Нет, мэм, никак нет, это патриотический акт, в котором участвую не только я. Ирландия обязана быть единой, Ольстер наша земля, и мы, патриоты Ирландии, не позволим вам совершить необдуманный поступок. Смотрите, у вас есть полчаса. Мужчина посмотрел на дорогие часы, висевшие на запястье. Если вы не примете положительное решение, пеняйте на себя. По национальному телевидению будет объявлено, что вы отказались возвратить Ольстер назад в Ирландию. Кстати, то же самое обещали сделать русские через свои подконтрольные СМИ. Затем вам предъявят обвинение, и отсюда вы выйдете либо в наручниках, либо в мешке для трупов. Вы с ума сошли? Вы готовы ради клочка земли терпеть присутствие иностранных солдат в Ирландии? Остановитесь. В ответ на подобное обвинение ирландцев улыбнулся. Ну вы же терпите английских солдат на нашей земле. Сказав это, мужчина еще раз поправил часы. Ладно, повторяю, у вас полчаса. И запомните, мэм, у вас мало времени, единая Ирландия ждет. Выбор за вами, либо вы останетесь в истории как собирательница кельтских земель, либо как последний прихлебатель английских собак. Выбор за вами, мэм. Сказав это, мужчина вышел из кабинета, оставив президента Ирландии, Мэри Робинсон, в одиночестве. Через 15 минут президент Ирландии подписала патриотический акт об освобождении Ольстера и пакт дружбы между Республикой Ирландии и Российской Федерацией. В это же время в направлении Британских островов курсировали Балтийский и Северный флот. Один из флотов шел на Ирландию для выгрузки войск и ракетных систем наземного базирования, а второй флот на максимальных скоростях шел к проливу Ла-Манша. Нортумбрская Народная Республика. Полевой госпиталь близ Линкольна. Современный полевой госпиталь российских экспедиционных войск в Англии был развернут под городом Линкольном совсем недавно, но уже работал в штатном расписании. По сравнению с традиционными госпиталями, распространенными сейчас, он выглядел максимально передовым и современным. Это был целый военный комплекс, полностью обустроенный сверхсовременными технологиями военно-полевой медицины. Белые корпусные палатки с герметичными дверями имели отсеки, оборудованные комплексными системами стерилизации и климат-контроля. Больные были помещены в отдельные палатки-отсеки, внутри более больших корпусных палаток, чтобы предотвратить распространение инфекции и обеспечить покой израненному бойцу. В каждой палатке стоял хитрый электронный помощник, который следил за состоянием пациентов и отправлял сигналы врачам. Врачи в футуристических белых робах и халатах, с планшетами в руках, сверялись с электронными данными, чтобы оценить состояние своих пациентов. Это позволяло повысить охват пациентов при ограниченном числе медперсонала. Доктора вели записи о каждом пациенте, и эту информацию можно было легко получить в любой момент времени, пожалуй, даже в режиме реального времени. Внутри госпиталя присутствовало множество разных приборов и инструментов. Технологически продвинутые инфузионные помпы, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы для отслеживания сердечного ритма, все это и многое другое было на месте. Автоматические системы наблюдения и управления работали исключительно точно, помогая минимизировать риск ошибки и улучшить шансы на выздоровление. Корпус каждого аппарата был маркирован различными шильдиками, сделано в России Made in Russia, НАУК. В госпитале сейчас царила настоящая суета. С бортов транспортных конвертопланов высаживались и убывали раненые бойцы, солдаты, которые получили ранения в боестолкновениях под Линкольном. Они были немощны, бледны, многие пребывали в бессознательном или оглушенном состоянии. В основной массе неподготовленные английские повстанцы получали ранения гораздо чаще, чем их русские союзники. В госпитале они оставались под чутким наблюдением врачей и технологичных приборов. В одной из палат госпиталя лежал мужчина. Его правая рука была изуродована ожогами, но остальная часть тела казалась вполне здоровой. Повсюду висели провода и шланги системы жизнеобеспечения, пищали медицинские аппараты. Дверь в палату с пациентом открылась, впуская внутрь человека в больничной робе. Сам он опирался на костыль, его правая нога была забинтована. Гость, подойдя к кровати мужчины, присел на прикроватный стул. Хозяин палаты был в коме, было непонятно, когда он из нее выйдет. «Привет, Заур», — заговорил мужчина после недолгого молчания. «У меня для тебя хорошая новость. Тебя перевозят в центральный госпиталь в Москве, а если будешь себя хорошо вести, переведут в Электроград. Так что не переживай, Очень скоро тебе станет лучше. От нахлынувших эмоций уговорившего заблестели глаза. Мужчина зашарил в карманах, достал сигарету и закурил ее. Дым в помещении сразу нейтрализовался, высосав его через фильтры. До чего техника дошла, дружище, если бы ты видел. Тут какая-то продвинутая система фильтрации и климат-контроля. Эта фигня может все что угодно отфильтровать, хотя что я тебе рассказываю, сам проснешься сразу и увидишь. Мужчина замолчал, собираясь с мыслями для новой реплики. Кстати, насчет того мутанта, он сразу после того, как взорвал своей фигней наше гнездо, в тот же момент, по его поганую душу, прилетели наши дроны, убить не убили, но он сразу исчез. Мужчина хрипло засмеялся, чему-то про себя. Знаешь, а нам ведь сильно досталось на самом деле. Пацаны, с которыми я лежу, сказали, что нас привезли сильно обгорелыми. На ломаном русском, объяснили, что вдвоем выглядели как демоны, без кожи. Это врачам спасибо, как-то смогли нам кожу отрастить. Вот такие вот дела. Докурив сигарету, он выкинул бычок в урну. Знаешь, неспокойно мне, чувствую, что-то будет. Сейчас, помимо наших специальных групп, на остров свозят более крупные боевые части, нашим уже начали выдавать силовые костюмы. Авиации подогнали, и дронов, все небо наше, врагу даже голову высунуть не дают. Чую я, готовимся к чему-то. Двое парней шли по старой проселочной дороге. Один из них оглянулся, позади стоял недостроенный животноводческий комплекс. Ты чего встал? Его друг тоже обернулся и смотрел на него. А, мужчина отвлекся и посмотрел на друга. А, ничего, все нормально, пойдем. Мужик подал плечами и пошел дальше. Они шли молча еще какое-то время. Не жалеешь, что в деревню переехал? Парень, ранее залипший на недостроенное здание, чуть помолчав, начал говорить. Да нет, мне кажется, что мы можем добиться гораздо больше. Тем более за последний месяц сюда переехало почти 500 человек. И глазом моргнуть не успеем, как деревня перерастет в ПГТ, а там и до города недалеко. Его собеседник кивнул. Да, в последнее время мне нравятся изменения. Ты вот уехал в свою Москву, а я своими глазами видел, как наша деревня загибалась, Минусинск тоже опустевал, в Кемерово, и в Новокузнецке так и вовсе все было хуже некуда. Железняков молодец, если бы не он, про Сибирь бы все позабыли, наверное. Парень пожал плечами. Кстати, куда цыгане пропали? Я помню, рядом с нашей деревней целый табор жил, постоянно хулиганили у нас. Дык, нету их, как само собой разумеющееся, ответил деревенский. Как это нету? Ну, они наркотой начали торговать, ты ведь не знаешь. Какое-то время их даже менты крышевали, причем кто-то из Абакана, или даже Красноярска. Бздец. Тьфу ты. Что ж такое, как совок развалился, все как будто скурвились. Бывший городской посетовал. Ну да, но все равно они недолго держались. У нас как раз законы как поменяли, много чего в милиции упразднили, нам разрешили своих начальников милиции выбирать, а городские с Абакана нам не указ, мы теперь можем сами все решать. Так что уродов, которые крышевали барыг, мы разогнали. С оборотнями в Абакане тоже вроде разобрались, и дышать стало сразу посвободнее.